Прабхупада говорит, можно 100 тысяч жизней жить в храме и повторять Харе Кришна, и никуда не продвинуться. Вот что такое оказаться без милости Господа Баларамы. Как же получить милость Господа Баларамы? Великий напиток Варуния. Что он дает? Он дает ощущение связи с этой силой. С Баларамой. Почему мы не можем найти эту силу? Почему мы не можем найти Балараму? Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Почему же мы не можем найти в мантре силу? Каждый читает мантру и сил не находит. Все равно охота, блин, гонять тачки, блин, с бабками крутить. Все равно охота золото, блин, из мешка в мешок перекладывать. И все. Охота всякой мурой заниматься. Ну и по воскресеньям приезжать в храм. Просто будьте счастливы, и Кришна к вам придет все равно. Все равно придет он. Главное, джапу повторите и давайте своими делами занимайтесь. И поставьте себе изображение Лакшми Нарайаны. И будет там все. Ну, не в моем смысле. Лакшми Нарайана это божество. И Кришна к вам придет. Придет. В момент смерти придет. Куда денется? Столько народу, блин, помирает, когда? Придет. Будьте счастливы. Будьте просто счастливы в процессе. Ничего не делайте просто. Повторяйте джапу. И установите Лакшми Нарайана. И будьте счастливы. Что-то я нигде не читал у ачарьев это. Что-то я не помню у Прабхупады такого процесса. Прабхупада говорит, получить милость Господа Баларамы, это удовлетворить духовного учителя. Это связаться с гуру и удовлетворить гуру. Тот, Ясья Прасадам Бхагават Прасадам, Шри Гуру Чарана Падма, Кевала Бхакати Садма. Что делает гуру? А? Гуру вкладывает в сердце силу нам эту. Гуру дает нам эту силу. От него исходит эта сила. Когда мы служим ему. Служим. Вот почему Господь Баларама, он адигуру. Гуру предназначен не только для того, чтобы просто учить. Гуру предназначен для того, чтобы ему служили. И Кришна говорит, вопрошай его смиренно и служи ему. Вопрошай смиренно и служи. Вопрошай и служи. И ты получишь эту силу. Не золото из мешочка в мешочек перекладывай. И кантималы все время носи. И намахату открывай. Новую, новую намахату. Новую намахату. А служи гуру. Вопрошай. Что же нужно вопрошать? Атато Брама Дигяса. Спрашивай его, как стать преданным? Как? Как стать преданным? Как на самом деле, по-настоящему продвигаться в духовной жизни? Как прекратить врать себе все время? Почему меня все время тянет в кармические дела? Почему я все время 70-80% занят кармической деятельностью и 20% не преданным служением, а религиозной деятельностью? Харе Кришна. Почему? Дорогой гуру, почему так происходит? Почему столько лет? И ничего. Как получать радость? Как получать эту силу от этого процесса? Как на самом деле отдать себя Кришне? И не бояться, что мешочек с золотом кто-то не туда положит, что машину не дадут, что мама не будет меня больше кормить блинами, что жена меня бросила, потому что мне оторвали лапу и уронили на пол. Итак, человек строит процесс духовной жизни. Духовной, не религиозной, а духовной жизни. Тот, кто поймет разницу между духовной и религиозной жизнью, несомненно, начнет прогрессировать.